Глава 29. «Эй, командир!» Рыжий плечом отодвинул Шаи и пристроился по правую сторону от Льота. «Чего не весел? Неужто так не хочешь к бабе на облаке идти?» «Гархает!» — упрекнул Фел. «Она облачная дева, а не... не то, что ты сказал». «Да я что, я ничего. Облачная так облачная. Только это не отменяет того, что она баба и что на облаке. Скажешь, я не прав?» Адъютант хотел что-то ответить, да махнул рукой. «Не забудь о том, что она все-таки жрица», — попытался воздействовать на своего напарника Фиро. «Если тебя не удерживает то, что она женщина». Майрел украдкой усмехнулся. Шерши поймал его на этом и, понимающе, хмыкнул. «А разве я не почтителен?» — продолжил гнуть свою линию рыжий. «Да я само почтение. Вот приду к ней и так и скажу. Здравствуйте, баба на облаке. Мое вам почтение. И Нара привет шлет. Как настроеннице, как делишки. А мы тут к вам по делу. Вам там из высших сфер ничего про нашего беглеца не сообщали?» «Не смей!» — испугался младший духовник. «Ты все дело загубишь!» «Да не боись, малец!» — не прекратил Гархайт. «Я баб знаю. Неужто уломать не сумею? Договоримся. Вот увидишь». «По-моему, тебе просто нравится так себя вести», — вознегодовал Фиро. «Ты же получил точно такое же образование на Феркенсене, как все мы. Как можно было манер там не набраться?» «Наверное, эти ваши манеры и этикеты нам, простым, диким, необразованным и некультурным племенам, не прививаются». Рыжий почесал маковку с самым серьезным выражением лица. «Такая вот, понимаешь, аномалия». Фиро замолчал с открытым ртом. «Ты меня разыгрываешь! Подначиваешь!» — обличающе закричал он спустя минуту. «Я? Да ты что? Никогда!» — еще более серьезно отмахнулся Гархайт. «Я тебя сейчас придушу!» «А что в храме скажешь? Куда напарник одел?» «Меня поймут!» «Стойте!» — внезапно оборвал их оборотень. «А куда малец делся?» Рами был тут, а вот Никки рядом не наблюдалось. Протекторы принялись оглядываться и судорожно вспоминать, когда видели его в последний раз. В пути он точно ехал за спиной Шаи. Лошадей они оставили у одной таверны, заплатив за еду и уход. Тогда юноша еще точно был с ними. Кажется, с кошкой разговаривал. А позже? Когда мы на гору пошли, он был? Шаи чуть повысил голос, глядя на разброд среди коллег. «Майрл, нюхай воздух!» — приказал Шерши. Нельзя сказать, что он пребывал в восторге от присутствия рядом с ними этого ходячего бедствия. Но и просто потерять столь легко влипающего во всякие приключения юношу совесть не позволяла. Да и Нарра не одобрит. «Я тебе что, собака? И вообще, не ты ли первый требовал от него избавиться?» «Да кто бы говорил!» «Куда опять этот парень с той несчастьей ввязался?» Гархайт прибавил еще пару выражений, подтвердив свою принадлежность к простым, диким, необразованным и некультурным племенам. «С ним наверняка что-то случилось!» — предался панике, но уже по другому поводу Фиру. «Я оставил его в таверне», — совершенно ровным голосом произнес Льот и двинулся дальше. Его соратники несколько ошеломленных секунд просто смотрели ему в спину, не в силах найти выражения, достойные ситуации. «Когда?» — выдохнул Майрел. «А сразу сказать нельзя было?» — рыкнул Гархайт. «Вообще-то о таких вещах принято сообщать коллегам, если уж посоветоваться не удосужился». Шерши произнес это столь же спокойно и ровно, как и Фарклайт, что с головой выдавало его гнев. «Засчитаем это проверкой на внимательность». Слегка натужно засмеялся Фиро, пытаясь сгладить ситуацию. «Идемте уже». «Проверки мне только Нарра вправе устраивать», — отрезал Ро. «Но ей подобные детские забавы неинтересны. А вот наш командир, похоже, записался в класс небожителей, и ему теперь можно плевать на мнение, чувства и гордость обычных людей». Сколь нерезок и капризен был Шерши, но такого он обычно себе не позволял. Льот резко остановился и медленно повернул голову. В серых глазах начала собираться гроза. Старший духовник лишь выше поднял округлый подбородок. «Себя описываешь, Шершеро?» Словно дальние раскаты грома прокатилось по внезапно притихшей улочке. «Не угадал», — нахмурил брови духовник. «Тебя, мой командир. Ты обращаешься с нами, как со своими слугами. Вроде и вежливо, но каждым действием указывая, что только у тебя в этой команде есть мозги и какие-то права на решение, а все остальные для тебя лишняя обуза». «Так ты и думаешь. Скажи же». Взгляды протектора вскрестились. Все остальные застыли, не в силах придумать, как поступить в подобной ситуации. Они ожидали, что Льот одной отточенной фразой, как ударом меча, поставит Шерша на место и невозмутимо продолжит свой путь. Правда, с Ро это не так-то просто сделать. Однако против ожидания Фарклайт все же повернулся, сделал два шага навстречу духовнику, не сводя с него ледяного взгляда. «Хочешь знать, что я на самом деле думаю?» — процедил старший протектор. «Позволь удовлетворить твое любопытство. Я думаю, что твое любимое занятие — измываться над окружающими. А еще больше тебе, протектор Ро, нравится, чтобы все было по твоему желанию, даже если дело касается мелочей. И стоило тебе заподозрить кого-то в неуважении к твоей бесценной персоне, как ты тут же поднял восстание, выказывая во всей красе свой дурной характер и полное отсутствие понятий о субординации. Со мной, Шершеро, это не пройдет. Я глава этой миссии и имею право принимать решения и учитывая ваше мнение. И нет, я устал от твоего постоянного пренебрежения дисциплиной и бесконечного любования собой. Это уже просто мешает. От тебя требуется только выполнять свой долг. Все остальное оставь на свободное отдел время». Столь долгой отповеди от Льота мало кто удостаивался. Но даже зная это, Шерши лишь в гневе сузил глаза, не собираясь отступать ни на шаг. «Хочешь сделать из меня идеального слугу, Льот Фарклайт? Своими адъютантами командуй, не мной. Или ты, их воспитывая, назовем эту дрессировку так, разучился общаться с равными? Или, может, равных тебе нет?» В голосе духовника послышался мед. «Любое уважение нужно заслужить. И не только своей силой. А мне не нужно твое уважение. Достаточно будет и нормального отношения». «Не путай нормальное отношение с потаканием твоим прихотям». «Под моими прихотями ты подразумеваешь желание иметь сведения о том, что происходит с другими членами команды?» «Николасар не член команды, и тебе придется смириться с тем, что я не буду обсуждать с тобой каждое свое решение». «Столько пафоса! Ты злишься, потому что мы на...» «Господа! Господа протекторы, не ссорьтесь!» раздалось совсем рядом, прерывая ядовитые слова духовника. Голосок был совсем юный и очень испуганный. Их недавняя пропажа, Никки, стоял, прижав руки к груди, и смотрел на противников в этой перепалке огромными, полными ужаса глазами. «Не надо из-за меня ссориться! Прошу вас!» «Как ты тут оказался?» Воздух со свистом прошел между зубов старшего протектора. «Я же велел тебе ждать нас в таверне, посвятив это время пополнению запаса продуктов». «А я пополнил, а потом бросился за вами». «Зачем?» Льот, не уследив за собой, прижал пальцы к переносице, надавливая на нее. Потом резко отнял руку от лица и гневно воззрился на юное недоразумение. То задрожало, но храбро подняло подбородок еще выше. Костяшки пальцев, прижатых к груди кулачков, побелели. «А вдруг я вам понадоблюсь?» Казалось, теперь самому Никки такое объяснение не представлялось разумным. Пауза затягивалась. Первым засмеялся Майрал. «А ведь он прав, командир. Довольно выяснение отношений. Не расстраивайте Нарру. Она ссоры между соратниками терпеть не может». «Да и дело стоит», — зная своего начальника, добавил Шаи. «Баба на облаке ждет», — на всю улицу провозгласил Гархаэт. «Облачная дева!» — хором поправили его. Льот и Шерши переглянулись. Обоим стало неприятно, что они, столь опытные и могущественные протекторы, устроили свару из-за ерунды. «А вот и мои вторые гости!» — провозгласила облачная дева, стоило защитникам Нарры появиться на пороге второго зала храма. «Ждала, ждала!» Жрица сидела на краю облака и покачивала ногами. Мужчины невольно скользнули взглядом по стройным лодыжкам и аккуратным ступням. «Я так рада вас видеть!» Только что голос жрицы был женственно соблазняющим. И вот она уже щебечет, как девчонка. «Обожаю, когда ко мне приходят такие представительные мужчины. Всегда считала норийцев интереснее карнавцев». И вот тон вновь сменился. Она уже лежала на облаке, болтая ногами в воздухе, и подпирала подбородок основанием ладони. «Льот Фарклайт!» Зазвучало это так, будто женщина пробовала имя на вкус. «Как всегда великолепен и совершенен! О чем думает Нарра, когда глядит на тебя? Визжит, как девчонка от восторга, или просто уважает? Впрочем, неважно. Главное, что ты стоишь во главе этой команды. Как интересно! Тебе удается быть столь логичным и разумным, когда богиня куда больше предпочитает чувства и интуицию. Ха! А Уранреу наоборот. Впрочем, может, это просто случайность? Или все же закономерность? Что-то я заговорилась». Жрица принялась покачиваться из стороны в сторону. Потом и вовсе несколько раз перевернулась. Облако же начало вращаться, пока не сделало полный круг. Женщина удивленно смотрела на них. «Куда вы только что пропадали? Такие забавные! Исчезают куда-то! Ой, а вы в курсе, что с вами бог?» «Нет, богиня. Нет, бог. Или все же богиня?» «Была». «Ой, нет, будет. То есть совсем вы меня запутали? Стойте! Это не с вами! Им я, кажется, уже это сказала. Или скажу. Или все же с вами. Может, с обоими? Ничего не понимаю. А про предательство я говорила? Вы его коснетесь в этом деле? Или уже коснулись? Как сегодня все странно. Так, а зачем вы вообще пришли? Нет, молчите. Сама догадаюсь». Она перевернулась на спину и, вытянув вверх руки, долго смотрела на них. Потом вернулась в предыдущую позицию. «Нет, не догадаюсь. Разве вы не знаете, что вам делать? Ай-яй-яй, Льот, как же так?» «Нам посоветовали». Фарклайт, отчаянно стараясь удержать разум на месте, почтительно склонил голову, будто признавая свою вину. «Обратиться к вам». «Да, и правильно. Вы хотите знать, что вам делать?» Старший протектор больше ничего уже не хотел, лишь выйти из этого здания и привести мысли в порядок. «Да, мы хотим узнать, что нам делать». Тем не менее покорно кивнул он. «А ничего не делайте». «В смысле?» Майрел не стал ждать, пока командир найдет вежливую формулировку. «Ой, какая киска!» — восхитилась жрица, хотя оборотень пребывал в своей человеческой ипостаси. Даже приподнялась, чтобы лучше его разглядеть. Хотя взгляд по-прежнему светился безумием, проходя куда-то сквозь тело. «Тебе идет шерстка, барсик мой». «Благодарю». Майрел ничем не выдал, что его покоробили эти фразы. В конце концов, женщина выразила именно то, что большинство из дам думали при виде его второй формы. «Так почему мы не должны ничего делать?» Облачная дева перевела взгляд на Льота. «Потому что ты все уже сделал, старший протектор Нарры. Расслабься, если умеешь. Доверься течению жизни, как давно уже не делал. Скоро тебе снова в бой, разумом и хладнокровием ломая все ловушки, которые выстроили на вашем пути. Но не сейчас. Сегодня у тебя будет возможность отдохнуть. Немного. Потом... ну, неважно. Но после этого постарайся сделать себе выходной. Шершеро уже и так подпортил день, не так ли? То ли еще будет. но он в чем-то прав, но лишь немного. Тебе пора вспомнить, что ты не только оружие в руках богини, но и человек. Сегодня тебе напомнят. Ослабь путы на себе и плыви по течению. Сегодня. Когда еще представится такая возможность? Этот вечер будет невозможно хорош. Роскошество заката и вкус прошлого. Такие вечера надо пить, как южное вино. Женщина невидяще посмотрела на них, а потом просто отвернулась. Облако скрыло ее от взглядов мужчин. Сеанс связи с мудростью мироздания был закончен. Как это всегда бывает со всеми, кто посещает облачную деву, протекторы Нарры вышли из храма слегка ошарашенные. Отчаянно хотелось потрясти головой в надежде, что слова жрицы и мысли по этому поводу сами уложатся в нужный порядок. Гархайт, как наиболее раскрепощенный, так и сделал. Однако желаемого эффекта не достиг, лишь волосы растрепал. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» Решил он, что не стоит и пытаться разобраться самостоятельно. В конце концов, не он у них мозговой центр. «А как ты думаешь?» С иронией воззрился на него Шаи. «Так что же делать?» «Льет!» Адъютант посмотрел на молчаливо идущего рядом Фарклайда. Тот пожал плечами. «Будем ждать». «Чего?» — возопил Рыжий. «Течение событий», — невозмутимо ответили ему. Жрица выразилась достаточно определенно в этом вопросе. «Не думаю, что она ошибается». «И ты будешь спокойно ждать?» — поразился Гархайт. «Почему бы и нет? Как верно заметила жрица, я тоже человек». «Вудила!» — поскреб Рыжий в затылке. «Эта вахная баба на облаке мне все мозги выскребла. А вам?» Ответом ему стал хор нестройных голосов. В этот момент Никки, подозрительно вялый с их самого первого шага в храм, нехорошо покачнулся и начал падать. Гархайт успел ухватить паренька за плечо, но ноги юношу уже не держали. Подоспевший Шаи не дал ему свалиться окончательно и с горем пополам установил в вертикальном положении. Похлопал по щекам, заставил глотнуть воды. Никки удивленно похлопал ресницами, мотнул головой, поморщился и смущенно прошептал. «Простите, я... голова почему-то закружилась. Сейчас я уже...» Шерши поморщился и тоже подошел. Поднял лицо юноши за подбородок и, покачав головой, приложил пальцы второй руки к его лбу. Никки почувствовал освежающий холод, и качающийся перед глазами мир начал потихоньку успокаиваться, возвращаясь к прежнему неподвижному состоянию. «Ребенок чувствителен к аномальной энергии», — с некоторым удивлением пояснил Ро. «Получил слишком большую дозу сразу». «Похоже, ты прав, Льот. Не стоило ему тащиться в храм. Если б ты еще с нами посоветовался». Серьезный тон сменился на привычно вредный. Коллеги мигом успокоились. Шерши не извил только в совсем бедственных ситуациях. Фарклайд проигнорировал замечания. Ро, еще раз внимательно вглядевшись в юношу, кивнул и отстранился. «Где-то через полчаса будет в норме. Гархайт, было бы отлично, если бы ты его поддерживал еще некоторое время». «Простите», — еще раз пискнул Никки, сраженный таким количеством доставшегося ему внимания. «Не дрейф, малыш, мы из тебя еще бойца сделаем», — на свой манер поддержал паренька Рыжий. Вернувшийся было на щеку демона румянец исчез снова. Протекторы еще немного постояли, но потом медленно двинулись дальше по улице. Мысли мужчин вновь вернулись к услышанному и увиденному в храме. «Вахны побери!» — вдруг простонал Майрел. «Хочу такое облако!» Если еще можно было сегодня поразить протекторов, то Барсу это удалось. Удивленно смотрел даже Льот. «Зачем?» — осторожно спросил Фиро. «Ну как?» Оборотень, увлеченный своими фантазиями, похоже, даже не заметил недоумения коллег. «Я бы на нем лежал, переворачивался, прыгал, прыгал! Представляете, какие ощущения для лап! Оно такое мягкое с виду!» и можно было бы играться с ним, как со снегом или опавшими листьями. Подначивающе сладко добавил Шерше. Лапками его, лапками. Да? Да! Майрел и тут не углядел насмешки. Правда, она была на редкость мягкой. Ты меня понимаешь? Вахны заберите! Какое же облако! Хочу! Да, задумчиво прокомментировал Льот. Похоже, нам всем не помешает немного отдохнуть.